Глава 28. Глеб. Заноза так и стоит на месте, прищурившись, окидывает меня недоверчивым взглядом. «Встреча?» — переспрашивает неуверенно, хмуря брови. «Деловая», — уточняю из-под лобья, поглядывая на нее. «Так интересно за ней наблюдать, и я делаю это с нескрываемым любопытством и ехидным превосходством. Приваливаюсь бедрами к автомобилю, скрещиваю ноги в щиколотках, а руки на груди и, склонив голову на бок, слежу за тем, как меняется выражение ее лица от праведного гнева до сконфуженной растерянности. Заноза сейчас очень сильно похожа на рыбку в аквариуме. Смотрит, не моргая, открывает и закрывает рот в безмолвной попытке что-то сказать. А в голове явно масса невысказанных, красочных эпитетов в мой адрес – и еще такие непристойные мысли, что у нее розовеют даже кончики ушей. «Да, мой сладкий и на все готовый личный помощник. У нас две деловые встречи на выезде, и за тобой я заехал именно по работе, а не ради того, о чем ты сейчас думаешь», — добавляю пламени к ее алеющим щекам. «Я...» — она возмущенно хватает ртом воздух, силясь что-то сказать в свое оправдание. «Садись уже!» «А то опаздываем!» Стучу пальцем по циферблату, а затем, не дожидаясь ее дальнейшей реакции, отталкиваюсь и, выпрямившись, направляюсь к водительской двери. Пассажирская дверца хлопает в унисон с моей. Громко, со всем негодованием, что клубится в девичьем обиженном разуме. Заноза недовольно сопя застегивает ремень безопасности, психуя от того, что не получается сделать это с первого раза. А справившись с замком, выпрямляет спину, вцепившись ладонями в маленький кожаный рюкзак, стоящий у нее на коленях. На лице маска полного игнора и, невидящий взгляд, устремлен куда-то вдаль, сквозь лобовое стекло. Ее поведение не злит, лишь вызывает легкое умиление. Обиженная заноза еще забавней, а игра в молчанку добавляет азарта нашему пребыванию в замкнутом пространстве. «Да не вопрос, сладкая. Проверим, чьи нервы крепче». Завожу мотор и неспешно выруливаю по узкой дороге на выезд из коттеджного поселка. Включаю стереосистему, заполняя тишину, в салоне легкими ненавязчивыми звуками инструментальных мелодий. Навигатор приятным женским голосом подсказывает направление движения, и я следую указаниям, расслабленно веду свой автомобиль к намеченной точке. Машинально засекаю время на часах приборной панели, просто так, даже не задумываясь, и мысленно ликую, когда не проходит и 10 минут, а заноза нарушает свои же правила. «С кем встреча?» — спрашивает она с такой непринужденностью и почти незаинтересованностью, что вызывает легкий смех. Бросаю беглый взгляд в сторону деловой мышки. Ей сейчас не хватает только очков в тяжелой оправе и карандаша, кончик которого она прикусывает жемчужными зубками. Да еще блокноты. Большого, розового и неуместного. «С потенциальными инвесторами», — отвечаю односложно, не вдаваясь в подробности, потому что... «Где?» «Да, моя любопытная и предсказуемая конфетка. Растянем удовольствие от общения на все время недолгого пути. На месте предполагаемой застройки». «Что будем строить?» С видом заинтересованного профессионала уточняет она. И, наверное, мысленно все это все же вносит в виртуальный блокнот. «Коттеджный поселок». «Очередную Рублевку?» Не спрашивает, а выдыхает недовольно, как констатацию факта. «Отчего же?» Рушу ее обвинительное предположение. «Среднебюджетные дома, по большому счету, для семей с детьми». «Да?» Скептически бубнит, косясь на меня. Не отвечая на ее издевку, сворачиваю на подъездную дорогу и торможу около металлических ворот. «Приехали». Покидаю салон и не успеваю обогнуть капот, как заноза уже самостоятельно. Почти вываливается из салона в мокрую после небольшого дождика траву. Мечет грозные молнии, отряхивая брючки, и что-то вновь намеревается сказать, но наш безмолвный диалог прерывают. А спустя несколько минут я ловлю в фокус своего внимания то, с какой внимательностью Ксения осматривает участок, делает пометки в блокноте и даже задает уместные вопросы по ходу нашего общения с инвестором и парнем из земельного министерства. До второго участка доезжаем в полной тишине, так как моя заноза что-то чиркает в своих записях, покусывая карандаш, и я не желаю нарушать эту идиллическую картинку. «Ну что, все?» будто даже с облегчением выдыхает Ксения, садясь в автомобиль. «Теперь домой?» «Угу». Неопределенно отвечаю я, а через десяток километров сворачиваю на проселочную дорогу, ведущую к затерянному в лесах озеру. Чувствую ее растерянность. Она повисает в воздухе грозовым облаком. Из-за охватывающего ее волнения Ксения ерзает своей аппетитной попкой по сиденью, вертит головой в разные стороны, вглядываясь в обстановку, мелькающую за бортом автомобиля. «Навигатор сломался». Она недоверчиво поглядывает на экран электронного путеводителя, аккуратно клацает по нему пальчиком. «Мы едем не туда», — выдыхает в замешательстве и переводит на меня взгляд, полный непонимания и зарождающейся тревоги. «Да нет», — с напускным спокойствием отвечаю, еле сдерживая улыбку, вызываемую ее ошарашенным видом. «С аппаратурой все нормально. Видимо, объездной путь». Вру, не отводя взгляда от дороги, иначе сорвусь и выдам свой хитроумный план. Заноза с подозрительностью прищуривается, затем достает свой телефон и, видимо, проверяет на карте правильность нашего маршрута. «Да нет же!» — восклицает она, тыча практически мне в лицо мерцающий дисплей. «Мы едем не туда!» — уверенно заявляет и тянется к навигатору на приборной панели. «Сдай...» «Те, на металлолом вашу навороченную тачку вместе со всей электроникой». Едва успеваю перехватить ее ладошку, нацеленную на выяснение отношений с врущим прибором. Крепко сжимаю и припечатываю к своему бедру. «Все с электроникой в полном порядке. И едем мы в правильном направлении». Спокойно отвечаю, перехватывая вторую руку неугомонной пассажирки. «Но...» — дергается она, пытаясь высвободиться, затем затихает. «Это смахивает на похищение!» Растерянность сменяется гневным шипением. «Вы не имеете права! Мне домой надо!» «Тебя там кто-то ждет?» Бросаю язвительно. «Да!» Запальчиво отвечает заноза, но тут же замолкает и как-то странно отводит взгляд. А меня от чего-то данный ответ и поспешная скрытность больно задевают. Морок досады и ревности черным торнадо поднимается в душе. Непроизвольно сжимаю чуть сильнее ладонь, которой удерживаю ее руки. Лишь тихое «ой» немного отрезвляет. «Родители. Сестра и полупустой чемодан». Выдыхаю, разжимаю пальцы, отпуская ее и крепче вцепляюсь обеими руками в рулевое колесо. Девушка прячет ладони под бедра и с удвоенным интересом утыкается в боковое стекло. Дорога делает резкий поворот, а сразу за ним открывается потрясающий вид. Небольшое озеро, почти идеальной формы, кристально чистая вода и в лучах заходящего солнца играет бархатной темнотой с розовыми бликами. Чистый песчаный берег, о который с тихим шелестом плещется вода. Сонная тишина накрывает этот затерянный уголок природы, и только стрекотание сверчков наполняет окружающее пространство легкой музыкой. «Приехали!» Почти шепотом произношу, не в состоянии отвести глаз от занозы. Метаморфоза с ее настроением – словно непредсказуемая погода на северном побережье, где то холодно, то солнечно, хоть загорай. Недавний гнев она, как по щелчку, сменяет на восторженное удивление, а глаза горят любопытством, и носик утыкается в лобовое стекло. «Пойдем». Негромко зову ее, стараясь не спугнуть зарождающееся в девушке воодушевление. «С той стороны лучше видно». Выхожу сам и даже не закрываю полностью дверцу, боясь нарушать баланс покоя и уединенного умиротворения. Быстро обхожу автомобиль и помогаю занозе ступить на землю. «Красиво», — слетает с ее губ. «Угу». Поддерживаю ее, только в данный момент это относится совсем не к окружающей нас действительности. Сейчас я смотрю только на стоящую рядом со мной воодушевленную местными красотами малышку. Невесомо провожу подушечкой большого пальца по сладким губам занозы. Чуть надавливаю, и они поддаются, раскрываются. Тихий вздох, и я ловлю его своим ртом. Наш поцелуй пропитан ванильной нежностью. Дикий контраст между тем, что творится у меня внутри, и тем, как аккуратно и почти невинно я касаюсь ее, целую, удерживая в своих объятиях. Наш ужин остывает. Все же прекращаю я эту томную пытку. «Ужин?» В ее слегка охрипшем голосе слышится удивление, а в глазах я вижу дымку наваждения. «Да», — отвечаю я, сглатываю и отступаю от нее на пару шагов. «Я сейчас». Быстро ретируюсь, иначе сорвусь и точно разложу занозу на капоте. А у меня немного иные планы. Достаю из багажника все, что приготовил для почти романтического вечера. Тащу свою поклажу на берег и стараюсь не смотреть на Ксению, скинувшую обувь, и настороженно, пробующую воду, расстилаю на песке плед. Из термосумки вынимаю различные контейнеры и походные столовые приборы, в бокалы наливаю искрящийся напиток и, прихватив дольку яблока, иду к кромке озера. «Шампанского нет». Встаю за спиной Ксении, обвожу ее рукой и протягиваю фужер с фруктовой шипучкой. «Но тост есть». Тонкие пальчики соприкасаются с моими на хрупкой ножке бокала. «Какой?» — почти шепотом спрашивает она, делая еле заметное движение и плотнее кутаясь в моих объятиях.